Ричи Хамдера. Злые дела там свершились, когда наступило печальное утро. В утренний час черные мысли о бедах людских скорбны бывают. Не нынче то было и не вчера, это свершилось в давнее время, даже не в древности, в годы древнейшие, Гьюки рожденная Гудрун звала сынов отомстить за дочь свою Сванхильд. Гудрун сказала: «Сванхильд — имя вашей сестры, что Йормунрик бросил коням под копыта, вороным и белым на дороге войны, серым объезженным готским коням. Слава померкла, конунгов рода, одни вы в роду остались в живых. Я одинока, что в роще осина, как сосна без ветвей, без близких живу я. Счастье лишилось, как листьев дубрава, когда налетит ветер нежданно». Хамрид сказал духом отважный: «Не похвалила б ты подвига Хёгни, когда они Сигурда сон прервали, ты сидела на ложе, а убийцы смеялись. Платки сине-белые, пестрые ткани, багряными стали от крови супруга. Сигурд скончался, над ним ты сидела, горько скорбя, в том Гуннар виновен. Ты думала скорбь Атли доставить Эрпа убийством и смертью Эйтеля, себе же на горе, разить неразумно, острым мечом, коль сама себя ранишь. Мудрым был Сёрли, так он молвил: спорить не стану с матерью нашей, но одного вы еще не сказали. Что просишь ты, Гудрун, беду накликая? Братьев оплакивай, милых сынов, родичей близких в битве погибших. Обоих нас тоже ты, Гудрун, оплачешь, всадников смелых, к смерти мы близки». Из дому вышли, фыркая в ярости, двинулись в путь через влажные горы, на гуннских конях, к мести готовые. Сказал тогда Эрп слова такие, герой на коне возвышался горцуя: «Плохо дорогу показывать трусам, очень уж смел, ублюдок», — сказали. Им повстречался хитрец по пути. Хадмер сказал: «Чем может помочь черныш в нашем деле?» Сводный брат обещал, что помощь окажет, как ноги друг другу идти помогают. Хадмер сказал: «Как может нога ноге быть в помощь, и руки друг другу как пособят?» Из ножен вынули ножен железа, взялись за мечи, великанши на радость, на треть у себя отняли силу, сразили юнца ударом смертельным. Встряхнули плащи, мечи прикрепили, оделись богато, богорожденные. Нашли они путь, несчастье дорогу, и сына сестры под ветром студеным на древе казненных от двора на закат. Мертвец скачался, там не было радостно. Весело пили воины в доме, за шумом не слышали стука копыт, пока им рогом не подали знака. Сказали тогда Йормунреку, что стража увидела воинов в шлемах: «Обороняйтесь, приехали сильные, под копытами конскими погибла сестра их». Йормунрек смелый в ответ усмехнулся, разгладил усы, не взялся за меч, вином возбужденный тряхнул волосами, на щит поглядел, кубком играя из золота жаркого. Йормунрек сказал: «Счастлив я был бы, Сёрли и Хамдера, видеть в палатах, принять их обоих. Связал бы я сразу сынков тетивами, им петли на шее обоим накинул бы». Молвила славная, стоя с героями, так говорила этому юноше, непонятное место: «Могут ли двое тысячу готов связать или побить в высоких палатах?» Шум поднялся, падали чаши, ступали герои по крови готов. Вымолвил Хамдир духом отважный: «Ждал ты нас, Йормунрек, видеть желал нас, братьев принять в высоких палатах. Вот ноги твои и руки твои, Йормунрек, брошены в жаркий огонь». Рычаньем ответил богами рожденный конунг в кольчуге, как ярый медведь: «Бросайте в них камни, ни копья, ни лезвия их не разят, отпрысков Йонакра». Сёрли сказал: «Ты злое свершил, этот мех развязав, извергает он часто речи опасные. Ты, Хамдир, смел, да смышленым ты не был, обездолены те, в ком ума не хватает. Хамдир сказал: голова бы скатилась, будь Эрб в живых, смелый наш брат, нами убитый воинственный муж, дисы вмешались, хранимого в битвах, стремясь уничтожить. Волки для нас недобрый пример, грызться не будем, как норн, злые псы, что вражды не таят, вырастая в пустыне. Мы стойко бились на трупах врагов, мы, как орлы на сучьях древесных, со славой умрем сегодня или завтра, никто не избегнет норн приговора. Сёрли погиб у торцовой стены, у задней стены был Хамдир сражен. Это называется «Древние речи Хамдира».